она еле двигалась от жира. Арабы аплодировали, как сумасшедшие, вскакивая со своих мест. «Это местная звезда», — сказал мне директор. «Кстати, я могу вас с ней познакомить. То, что она поет, записано у нас на пластинках. Она ваша коллега. Тоже стар Колумбии. Их специально откармливают и выращивают для этого танца, как индюшек к празднику. Их массируют особыми способами, чтобы округлить их формы». Директор почтительно аплодировал ей по окончании танца. Я испуганно отказался от знакомства. В Хайфу я попал на концерт вечером и вечером же уехал, не успев осмотреть ее как следует. Зато в Иерусалиме я задержался на несколько дней. Концерт мой был в саду, и 7000 иерусалимцев радушно принимали мои песни. После концерта я остался осмотреть город. Когда-то он был местом паломничества христиан со всего мира. Теперь там никого не было. Дороговизна билетов, трудность с получением визы, о поездке туда нечего и думать. Раньше большинство паломников ехало из России, потому здесь даже арабы говорят по-русски. Многие из них были гидами и работали с богомольцами. На месте страданий Христа построен огромный храм, который куполом как бы накрывает места, где его распяли, где он был похоронен и где воскрес. Тут и Голгофа, и пещера Воскресения, и крестный путь. 20 религий имеют здесь свои храмы. Католики, русские, греки, армяне. Все увешано лампадами, но зажженных немного. Притока верующих почти нет, и храмы пустуют. После концерта со мной познакомился человек, который имел там свою автомобильную контору. Он был русским и православным, и именно он взялся показать мне все святыни храмов гроба Господня, а потом пригласил меня обедать к себе домой. Каково же было мое изумление, когда, войдя, я увидел на стене его кабинета огромный портрет Сталина. После всего того настроения, которое создает блуждание по пещерам и алтарям, после мистической полутьмы, запаха ладана, треска свечей и мерцания лампад, вдруг портрет Сталина. «Так вот куда проникло влияние этого человека, — думал я, — в цитадель христианства, в колыбель старого мира. Я был настолько поражен этим, что долго стоял с разинутым ртом, глядя на портрет». Америка. Пароход, на котором я осенью 1934 года уезжал в Америку, назывался «Лафайет». Со мной ехали несколько французских артистов, приглашенных в Голливуд, и множество туристов, возвращавшихся домой. Да еще трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по 10 раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях, моделях лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей, каждый раз в цвет платья. Огромные залы этого гигантского парохода были заполнены праздной и шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время. Все виды развлечений были предоставлены в их распоряжение. Тут и залы для гимнастики, и теннисные площадки, и бассейны для плавания, и тиры для стрельбы в цель, и бары, и оркестр, и дансинги, и десятки салонов разных стилей. Были парикмахерские, комнаты для массажа, цветочные магазины и магазины с мужскими и женскими вещами, с предметами роскоши, ювелирные изделия, парфюмерия. Бесконечное количество прислуги мужской и женской целые дни бегало взад и вперед по этому огромному отелю-пароходу, стараясь угадать малейшее желание и прихоти каждого пассажира. В каюту по утрам вам подавали всевозможные джусы, кофе, Porridge, тост,